ממריאים צ'ינמו. צ'צנחאווה. Перевод с тибетского Кугяли Чеса. В знак благодарности за открытие двери учения Будды посвящаю этот перевод моему учителю Гамбоба Дваевичу Цыбикову. Кугяли Чес. Подготовительная часть и этап духовного развития низшей личности. Намагуру Манджукхошая. Склоняю голову свою перед главой рода Шакьев, чье тело – совершенный плод несметных добрых дел, чья речь надеждам отвечает бесчисленных существ, чей ум, познание предметы все видят подлинно, как есть, и несравненного учителя, двум лучшим сыновьям поклон, непобедимому Майтрее и нежноголосому Манджушри. Взяв на себя весь груз деяний победоносного, они – поток бесчетных воплощений струят в бесчетные миры. Склоняюсь в ноги Асанги с Нагарджуной, учителям, жемчужинам всей Джимбудвипы, прославившимся в трех мирах, истолковавшим в соответствии с тем, как учитель замышлял, нелегкую для постижения Пражняпарамиту, мать Будд. Склоняюсь перед Дипанкарой, кто словно драгоценный клад непогрешимых наставлений о сущности традиций двух, пути глубокого воззрения, пути широких действий, тех традиций, что проистекают от двух подвижников святых. С почтением склоняюсь я перед духовными друзьями. Они как бы глаза для нас. С их помощью мы слово Будды обширного весь смысл зрим. И действуя, во всем искусно, ведомы силой любви. Они счастливцам лучший брод к освобождению указуют. Те, кто теперь занимается йогой, слушают мало учения. Те же, кто слушает много, основ практики не разумеют. Многие смысл проповедованных истин путем рассуждений не могут постичь, ибо предвзятые взгляды имеют на изреченные Буддой. И этим отторгнут от пути, радостного для мудрых, знающих лучшие наставления, вместившие все основы учения. Это узрев, всей душой возжелал я славных подвижников путь описать. Вы, кто предвзятости тьмою не окутан, кто обладает рассудком, способным зло отличить от добра, и благому рождению человеческой жизни, достойный придать хочет смысл, понимайте, счастливцы, в сосредоточении. Излагаемая здесь дхарма, суть всего слова победителя, система двух великих подвижников, Нагарджуны и Асанги, духовная традиция лучших из людей, шествующих в область знания всех аспектов бытия, полный свод этапов практики трех личностей, метод введения счастливцев по этапам пути пробуждения к состоянию Будды. Ученые, блестящие Наланды, проповедовали дхарму, почитая три чистоты. Чистоту речи наставника, чистоту ума учеников и чистоту излагаемой дхармы. Позже, когда учение процветало в Викрамашиле, местные ученые придавали значение прежде всего величию автора дхармы, величию дхармы и правилам проповедования и слушания. В своем изложении буду придерживаться второй из этих традиций. Итак, в данном руководстве к этапам пути пробуждения четыре раздела. Первый. Разъяснение величия автора для выявления благородности происхождения данной дхармы. Второй. Разъяснение величия дхармы для порождения почтения к всему руководству. Третье. Правило слушания и проповедования дхармы, отмеченной двойным величием. Собственно, руководство к ведению учеников по этапам пути пробуждения. Первое. Автор. В целом это руководство основано на украшении ясных постижений, наставление досточтимого Майтреи. Непосредственный же его источник, светоч пути, автор которого, следовательно, можно считать и автором данного руководства. Речь идет о великом наставнике Дипанкараджняне, о Дипанкарашириджняне, известном еще и под именем Достославного Атиши. Его величию посвящено три главы. А. Рождение в знатной семье. Б. Обретение достоинств. В. Труд на благо учения.